Мы вместе вошли в холл. Уголком глаза я видел, как Бенни хотел подняться. Потом он увидел Маклейна и глубже забился в кресло, закрывшись газетой. Глядя на Бенни, я проводил Маклейна к лифту. Я видел, как он взглянул на Бенни, и глаза его сощурились. «Минуточку, мистер Лукас». Он подошел к Бенни. «Мне кажется, я где-то вас видел. Вы здешний?» «Я шериф. Кто вы?» Бенни мгновенно вскочил. По его лицу струился пот. «Я отдыхаю», — ответил он. «Это запрещено?» «Вы живете здесь?» — спросил его Маклейн. «Нет, я отдыхаю». «Тогда идите куда-нибудь в другое место. Ваше имя?» «Том Шульф», — ответил Бенни. «Я ожидаю отхода своего поезда». «Пойдемте, Фред», — сказал я. «Время не терпит». Маклейн что-то буркнул и сделал Бенни жест убираться отсюда. «Исчезните!» Когда Бенни вышел, Маклейн улыбнулся и присоединился ко мне. «Они все мерзавцы», — сказал он, заходя в кабину. «Ненавижу таких типов». У себя в квартире я усадил его в кресло и налил виски с содовой. «Извините меня, Фред», — сказал я. «Я приведу себя в порядок». «Не обращайте на меня внимания». Он сделал глоток и вздохнул. «Да, великолепные виски». Я поставил бутылку с виски и содовую рядом с ним на стол и прошел в спальню. Положил пакет в свой чемоданчик, потом нашел оберточную бумагу и шпагат и упаковал все это. На это потребовалось каких-нибудь четверть часа. Вернувшись в гостиную с пакетом в руке, я нашел Маклейна слегка посапывающим. Уровень виски в бутылке заметно понизился. «Великолепные виски, мистер Лукас!» Сев за письменный стол, я написал адрес Бронигама. «Могу я вас попросить об услуге, Фред?» Моргая глазами, он посмотрел на меня. «Охотно. Что вам нужно?» Он налил себе еще виски, выпил, вздохнул и одобрительно покачал головой. «В этом пакете важные бумаги для мистера Бронигама», — сказал я. Я надеялся, что, несмотря на свое состояние, он поймет, о чем я говорю. «Не согласитесь ли вы спрятать это в свой сейф?» Открыв рот, он смотрел на меня. «Положите его в банк, мистер Лукас». «Я сказал мистеру Бронигаму, что передам этот пакет вам». Он одобрительно кивнул. «Он высоко вас ценит, Фред, и сказал мне, что если вы его послушаете, то будете нашим следующим шерифом. А вы знаете, у него длинные руки». На лице Маклейна появилась довольная улыбка. «Он это сказал?» «Да, он это говорил». Опершись на подлокотник кресла, он встал. «Мистер Бронигам может просить меня о чем угодно». «Я хочу, чтобы вы положили этот пакет в свой сейф, Фред. Если от меня не будет никаких известий, в субботу утром перешлите его мистеру Бронигаму, лично. Утром в субботу после 9, не раньше. Этот пакет очень важен, Фред. Только отвезите его сами в Лос-Анджелес. Мистер Бронигам будет очень доволен. Передайте этот пакет ему лично в руки». Маклейн, снова открыв рот, смотрел на меня. «Хорошо, будет сделано. Значит, в субботу утром». «Да, когда пакет будет доставлен мистеру Бронигаму, можете быть уверены, что вы станете шерифом в Шарновилле. Поверьте мне». Он пьяно улыбнулся мне. «Я все сделаю, мистер Лукас». «Спасибо, Фред. Пошли, я отвезу вас. Я хочу посмотреть, как вы спрячете пакет». «Да, конечно». Он наклонился, чтобы налить себе еще виски, улыбнулся мне, выпил, и мы вместе пошли к лифту. «Прекрасно, Фред. Если я вам не позвоню в субботу до 9 часов, вы передадите этот пакет мистеру Бронигаму». «Понятно, мистер Лукас, я это сделаю». Он вытер губы ладонью. «Ваши виски прекрасно». Я попрощался с ним и направился к своей машине.